«Совершенно верно, господин Тиркамель. Речь идет о миллионах, и когда вы получите свою долю, вы вольны ее уничтожить. Но что касается нас, то мы сами придумаем, как нам поступить». Дядюшка Антифер допустил большую оплошность. Жуэль и Замбука сразу же это поняли по изменившемуся выражению лица Тиркамеля. Лоб его покрылся морщинами, глаза почти закрылись, руки, раскрытые для объятия, захлопнулись на груди. Как захлопывается дверь несгораемого шкафа. «В чем же дело, господа?» — спросил он, отступая на шаг. «В чем дело?» — повторил дядюшка Антифер. «Послушай, Жуэль, выложи ему все по порядку, потому что я не отвечаю за свои слова». И Жуэль выложил без всяких недомолвок. Он рассказал все, что было известно о Камиль Кпаше, об услуге, оказанной ему Томасом Антифером и банкиром Замбука, о приезде в Сен-Мало душеприказчика Беномара, нотариуса из Александрии, о путешествии в Оманский залив на поиски первого острова, о дальнейшей поездке в бухту Маюмба, где находился второй остров, о содержании второго документа, отсылавшего двух сонаследников к третьему наследнику, которым является никто иной, как преподобный Тиркамель, эсквайр из Эдинбурга и так далее. Пока Жуэль говорил, проповедник даже не шелохнулся. Глаза его ни разу не блеснули, ни один мускул лица не дрогнул. Мраморная или бронзовая статуя, и та не была бы более неподвижной. И когда молодой капитан, окончив рассказ, спросил Тиркамеля, имел ли он когда-нибудь какое-нибудь отношение к Камиль Кпаше, пастор ответил: «Нет». «А ваш отец?» «Может быть». «Может быть, не ответ», — заметил Жуэль, стараясь успокоить своего дядю, который вертелся на одном месте, словно его ужалил тарантул. «Это единственный допустимый для меня ответ», — сухо возразил Тиркамель. «Настаивайте, господин Жуэль, настаивайте», — прошептал банкир. «По мере возможности, господин Замбука», — ответил Жуэль. И, обращаясь к Тиркамелю, который всем своим видом показывал, что будет держаться с предельной замкнутостью, Жуэль спросил. «Разрешите мне задать вам вопрос единственный?» «Да, хотя я могу и не ответить на него». «Известно ли вам, бывал ли когда-нибудь ваш отец в Египте?» «Нет». «Но если не в Египте, то, по крайней мере, в Сирии или, точнее, в Алеппо?» «Не надо забывать, что в этом городе Камиль Кпаша провел несколько лет до своего возвращения в Каир». После некоторого колебания преподобный Тиркамель признался, что его отец действительно жил в Алеппо и был связан с Камиль Кпашой. Значит, не оставалось никаких сомнений. Камиль Кпаша был обязан благодарностью отцу Тиркамеля, так же, как Томасу Антиферу и банкиру Замбука. «В таком случае я спрошу вас еще», — продолжал Жуэль, «не получал ли ваш отец письма от Камиль Кпаши?» «Да». «Письма, в котором говорилось о местоположении островка с зарытыми сокровищами?» «Да». «А не была ли в том письме указана широта этого островка?» «Да». «А не говорилось ли там, что в один прекрасный день некий Антифер и некий Замбука придут по этому поводу к вашему отцу?» «Да». Эти «да» Тиркамеля падали точно удары молота все с большей и большей силой. «Ну что ж», — сказал Жуэль, — «капитан Антифер и банкир Замбука перед вами. Если вы захотите показать письмо Паши, им останется только отправиться в путь, чтобы выполнить волю завещателя, по которой вы и они являетесь тремя наследниками». По мере того, как Жуэль задавал вопросы, Антифер сдерживал себя с величайшим трудом. Багровее, когда кровь бросалась ему в голову, бледнее, когда она отливала к сердцу. Тиркамель помолчал некоторое время, потом сказал, сжав губы: «А когда вы отправитесь в то место, где находятся сокровища, что вы намерены делать?» «Конечно, вырыть их!» — закричал дядюшка Антифер. «А когда вы их вырыете, разделить на три части?» «А как вы собираетесь поступить с вашими частями?» «Как нам заблагорассудится, ваше преподобие!» Еще одна неудачная выходка Малуинца, давшая возможность Тиркамелю сесть на своего конька.